Теперь вы, конечно, уйдете с ним. — Да, — сказала Кэтрин, — если он захочет. — А как же я? — Вы боитесь остаться здесь одна? — Да, боюсь. — Тогда я останусь с вами. — Нет, уходите с ним. Уходите с ним сейчас же. Не желаю я вас больше видеть. — Вот только пообедаем. — Нет, уходите сейчас же. — Ферджи, будьте благоразумны. Сейчас же убирайтесь отсюда, вам говорят. Уходите оба. — Ну, пойдем, — сказал я. — Мне надоело, Ферджи. — Конечно, вы радуете. Даже обедать я теперь должна в одиночестве. Я так давно мечтала попасть на итальянские озера, и вот что вышло. О, она всхлипнула, потом посмотрела на Кэтрин и поперхнулась. — Мы останемся до конца обеда, — сказала Кэтрин. — И я не оставлю вас одну, если вы хотите, чтобы я была с вами. Я не оставлю вас одну, Ферджи. Нет, нет, я хочу, чтобы вы ушли. Я хочу, чтобы вы ушли. Она вытерла глаза. Я ужасно неблагоразумна. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Девушку, которая подавала к столу, очень взволновали все эти слезы. Теперь, принеся следующее блюдо, она явно испытала облегчение, видя, что все уладилось. Ночь в отеле в нашей комнате, где за дверью длинный пустой коридор и наши башмаки у двери, и толстый ковер на полу комнаты, и дождь за окном, а в комнате светло и радостно, и уютно, а потом темнота и радость тонких простынь и удобной постели, и чувство, что ты вернулся домой, что ты не один, и ночью, когда проснешься, другой по-прежнему здесь и не исчез никуда. Все остальное больше не существовало. Утомившись, мы засыпали, и когда просыпались, то просыпались оба, и одиночества не возникало. Порой мужчине хочется побыть одному, и женщине тоже хочется побыть одной, и каждому обидно чувствовать это в другом, если они любят друг друга. Но у нас этого никогда не случалось. Мы умели чувствовать, что мы одни, когда были вместе, одни среди всех остальных. Так со мной было в первый раз. Я знал многих женщин, но всегда оставался одиноким, бывая с ними. А это худшее одиночество. Но тут мы никогда не ощущали одиночества и никогда не ощущали страха, когда были вместе. Я знаю, что ночью не то же, что днем, что все по-другому, что днем нельзя объяснить ночное, потому что оно тогда не существует. И если человек уже почувствовал себя одиноким, то ночью одиночество особенно страшно. Но с Кэтрин ночь почти ничем не отличалась от дня, разве что ночью было еще лучше. Когда люди столько мужества приносят в этот мир, мир должен убить их, чтобы сломить, и поэтому он их и убивает. Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе, но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. И он убивает самых добрых и самых нежных и самых храбрых без разбора. А если ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки. Я помню пробуждение утром. Кэтрин еще спала, и солнечный свет проникал в окно. Дождя уже не было, и я встал с постели и подошел к окну. Внизу тянулись сады, голые теперь, но прекрасные в своей правильности, дорожки, усыпанные гравием, деревья, каменный парапет у озера и озеро в солнечном свете, а за ним горы. Я стоял и смотрел в окно, и когда я обернулся, то увидел, что Кэтрин проснулась и глядит на меня. — Ты уже встал, милый, — сказала она. — Какой чудесный день! Как ты себя чувствуешь? — Чудесно! Как хорошо было ночью! — Хочешь есть? Она хотела есть. Я тоже хотел. И мы поели в кровати при ноябрьском солнце, светившем в окно, поставив поднос с тарелками себе на колени. А ты не хочешь прочесть газету? Ты всегда читал газету в госпитале? Нет?